Глава первая. В купе они вошли, стукнувшись плечами, словно не замечая друг друга. Слава усмехнулся, закидывая сумку на верхнюю полку. «Добрый вечер!» Ярослав невольно поморщился, услышав его голос. Он был ненатуральный, слишком бодрый и дружелюбный. Неужели и он так всегда говорит, входя в вагон? Старушка-казашка, сидящая у окна, дружелюбно закивала. Похоже, по-русски она не знала ни слова. Мужчина, сын, стоящий рядом, кивнул, что, очевидно, заменило приветствие. «Далеко едете?» «В Москву», — снимая куртку, ответил Ярослав. В купе сразу запахло уличной сыростью. «А-а!» Похоже, цель поездки вызвала какие-то свои ассоциации. «Оттуда?» «Отсюда!» Слава задумчиво похлопал по комковатому грязному матрасу. Из-под свалявшегося клетчатого одеяла выскочил таракан, стремительно уносясь вверх по стене. Ярослав отвернулся. Удовольствия поездки начинались. «Бабушка едет до Саксаула», — сказал мужчина. Помедлил и добавил. «Там ее встретят». «Прекрасно». Слава подтянулся, запрыгивая на полку. Осмотрел лампочку ночника, кивнул, сползая обратно. «Пойдем покурим, брат». Ярослав молча вышел следом. Отойдя на несколько шагов по коридору, Слава тихо выругался. Так и знал, проходное купе. «Поздно брали билеты. Теперь всю дорогу будут прыгать бабки и щеглы с наркотой». Слава пнул дверь, протискиваясь в тамбур. «Может, заплатим проводнику, чтобы после Саксаула не подсаживал?» Ярослав пожал плечами. Как ни странно, злость визитера гасила его собственное раздражение. «Слушай, какое это имеет значение по сравнению с целью нашей поездки?» «А что значил твой развод по сравнению с мировой революцией?» Слава протянул ему сигарету. «Ладно, ты прав. Потерпим». В тамбур вошли еще двое мужчин, о чем-то оживленно спорящих. Ярослав поймал быстрые, любопытствующие взгляды в их сторону. «Близнецы — явление, что ни говори, редкое». «Хороший сюжет», — вполголоса сказал Слава. Ярослав удивленно поднял глаза. «Цивилизация, где близнецы — норма». Как отразилась бы на психологии людей, на общественном устройстве такая маленькая биологическая деталь? Никак. Близнецы обычно стараются не походить друг на друга. Не скажи. Это влияние общества, под которое они адаптируются. А если одиночки исключение? Если семьи состоят из двух идентичных пар мужчин и женщин. Если смерть одного близнеца вызывает такой шок, что второй просто не может жить. Слава затянулся сигарет и продолжил. «А главный герой — одиночка. От рождения или в результате несчастного случая?» Ярослав помедлил секунду. «Интересно. Но я не продал бы такой роман. Мечи и бластеры, конечно, более интересны и важны для общества», — кивнул Слава. «Человеческая разобщенность — это для яйцеголовых идиотов». «Ты не прав. Это и мне куда менее интересно». «Само собой». Ты продукт среды, ты адаптируешься, гасишь свои комплексы и обиды. Зарубить пару обидчиков в средневековом замке куда веселее, чем думать по-настоящему. Можно подумать, что ты иной. Иной. Я несовершенен, но все, что можешь ты, во мне развито по максимуму. Ты не понимаешь живых людей, хватаешь одну-две детали и дальше лепишь свои отражения. Я... мог бы говорить о настоящих людях. Ты раздуваешь любую жизненную проблему во вселенский конфликт. Я мог бы говорить о мире во всем его многообразии. Спасибо за комплимент. Это только начало. Слава усмехнулся, открыл дверь тамбура, запустил окурок в щель между вагонами. Идем, сейчас поезд тронется. Ярослав помедлил, прежде чем двинуться следом. Было ощущение плевка в лицо. Пусть даже ни одно слово визитера не было для него неожиданным. Мысль, изреченная, есть ложь. Куда там? Мысль, изреченная, есть пощечина. «Не комплексуй», — бросил через плечо Слава. «Если мы победим, то напишем такое...» «Ты напишешь». «Да нет же, вместе. Я могу лишь то, что можешь ты. Так что подтянешься». Старушка уже обустраивалась в купе. Столик заполнили полиэтиленовые пакеты с бурсаками, мясом, куртом, казы и неизменными в дороге вареными яйцами. Очевидно, это был самый яркий пример пересечения культур. «Я выгреб весь твой холодильник», — сказал Слава, — «но там оказалось немного продуктов». Он сдернул сумку с полки и расстегнул молнию. «Зато коньяк ты нашел». «Конечно». Ярослав молча смотрел, как Слава сдирает акцизную марку, жестяной колпачок, полиэтиленовую пробку, поморщившись, нюхает горлышко. «Пойдет». «Что, поехали?» Старушка, забравшаяся с ногами на полку, безучастно наблюдала за ними. «Ваше здоровье, бабушка!» — сказал визитер. Ярослав принял от него бутылку и усмехнулся. «Ей же стаканы, урод!» «Ничего, все свои. Давай! Ты всегда верил в снятие стрессов алкоголем». Коньяк был все-таки мерзким. Ультразвуковая возгонка дубовых опилок. Французский винодел схватил бы инфаркт, увидев, как готовят коньяк в Азии. «Я думаю, мы уже не успеем спиться», — сказал Слава с улыбкой, наблюдая за ним. «Так что давай». «Как ты думаешь?» — Ярослав перевел дыхание, возвращая бутылку. «Кого выбьют первым?» «Вчера я называл мальчика и старика, а сегодня?» Визитер пожал плечами. «Сегодня я не хочу думать, Ярик. Но одно могу сказать точно. Прежде чем доберемся до Москвы, список сократится».